Христос воскресе! Мы присоединяемся все к поздравлению Его Святейшества с этой великою радостью, с победою Божией, с нашей победой. Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече. Воскрес наш Господь, и не удержал Его запечатанный гроб. Не преградили путь Ему воины, поставленные у гроба. Яко же прорече воскрес, то, что Он сказал, совершилось. Нет такой силы, которая могла бы преодолеть Господа. Нет такой власти, которая могла бы воспрепятствовать исполнению воли Христовой. Зря радовались враги Христовы, зря они ликовали вчера, и зря они ликуют сегодня. Восстал Господь и сокрушил все козни их. Воскрес живым тот, кого считали мертвым, явился нетленным, запечатанный во гробе, источник жизни, победитель смерти Христос, открывает своим воскресением путь к общему воскресению. Восстав от мертвых, Он дарует нам вечную жизнь. И мы изумляемся тому, что это нам дано среди множества других людей. Господь избрал нас, чтобы мы помнили, что мы не лучше других, но что в мире, где охладела любовь, где уже ощущается холод апокалиптической зимы, где оскудела вера и погибла надежда, есть прощение грехов, освобождение от власти дьявола. Христос просвещает наш ум, очищает наши чувства, укрепляет нашу волю к добру и дает благодать, чтобы мы были свидетелями в этом мире, что добро и смысл, и вечная жизнь существуют, что не страшно жить, какой бы ни страшной казалась порою жизнь, и не страшно умирать, чтобы мир, погибающий сегодня в растлении, в безумии и в отчаянии, мир, который нищ и наг и слеп, обратился к Церкви Христовой, которая одна имеет сокровища неоскудевающие. Нет такой силы, которая могла бы отнять у нее эти сокровища. Господь попускает, чтобы в нашей жизни были многие скорби, но не перестает сиять Церковь благодатным светом. «Я во все дни с вами, — говорит воскресший Христос, — до скончания века. И чем больше скорби, тем больше светит этот свет незримо в душах верующих в Господа людей. Когда Ему угодно, Господь являет такую силу, перед которой не могут устоять никакие гонители Церкви. И как рассыпались те, которые хотели утвердить иго безбожие в нашем Отечестве, так рассыплются и те, которые утверждают сегодня сатанинское содомское иго. Воскрес Христос, и расточатся врази Его. Дай Господь нам помнить, что во все дни до скончания века пребывает Он с нами, а наипаче во святые дни нашей Пасхи, и что сегодняшняя ночь — это только начало. И как всегда, по обычаю нашему, прежде чем подойти ко кресту и приветствовать друг друга пасхальным целованием. Поприветствуем нашим громким радостным криком, нашей огненной победоносной радостью всех, кто в эту ночь в тысячах православных храмов участвует в Пасхе Господней. Всех, кто слушает, веря и не веря, и всех, кто как будто уже злом побежден и ложью, и смертью сокрушен, поприветствуем их непобедимою любовью Христовой, которая сегодня дана нам в такой полноте. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.